Невеста-инквизитор. Кажется, счет начал идти на минуты, как выразились бы в ее мире. С тех пор, как Югай покинул каюту и обмолвился о своем диком желании, прошло около часа. И Диана подозревала, что тот должен был вот-вот явиться, чтобы воплотить это желание в действие. Судно продолжало качаться на волнах, не сбавляя хода, отчего внутри у нее зарождался неприятный тягучий спазм. Она хотела скоротать время, проглотив пару-тройку плюшек, что принес ей хозяин корабля. Но как только прикоснулась к одной из них, возникло непонятное чувство, будто она уже вдоволь наелась. Странно, она ведь с самого утра ничего не ела. Дверная ручка резко дернулась, но стул, подпирающий ее, не позволил гостю войти. После этого раздался ненавязчивый толчок, призывая впустить визитера в эту тесную обитель. Пленница схватила со столика прозрачную вазу, единственное, на ее взгляд, хоть какое-то оружие из подручных вещей, и подкралась к проему. Она слилась со стеной, чтобы распахнутая дверь скрыла ее от пирата и позволила неожиданно напасть сзади. Как только Югай войдет в каюту, она обезвредит его и даст дёру. Что будет дальше, пока представлялось смутно. Оставалось надеяться, что она каким-то чудом сможет скрыться на корабле, пока не покажется ближайший берег. А там уже сбежит и попробует написать письмо в гильдию. А может быть, ей все же поможет тот дёрганый юнга. Главное — не промахнуться. Диана сильнее сжала тоненькое горлышко пузатой вазы и замахнулась. Удары в дверь стали более яростными, будто задействовали не только кулаки, но и ноги. Наконец, старенький табурет не смог больше выдерживать напор и пошатнулся. Вышвырнутая с чудовищным грохотом дверь разнесла маленькую защиту вдребезги. По всей каюте разлетели щепки, заставив Диану в ужасе зажмуриться. Заметив тень, она силой замахнулась и рванула вперед. И тотчас же в каюте смешались тонкий девичий и басовитый мужской рев. В следующий миг все резко застыли, еле сдержав угрожающие выпады. Повисло изумленное молчание в сопровождении не менее изумленных взглядов. Диана не верила своим глазам. Вместо одного визитера в помещение ворвались двое, и ими оказались никто иные, как дьявольское отродье и исполинский выродок. Она выронила из рук вазу, какое-то время просто моргала, недоуменно смотря на спасителей, и только после того, как в их ладонях погасли всплески магии, бросилась к друзьям, в порыве обхватив их шеи. Она уже и не чаяла увидеть их когда-либо в жизни. В тот миг забылись все страхи и обиды, растворились недомолвки и пререкания, будто их и не было. А прежние ссоры показались незначительной мелочью. Они не бросили ее, не оставили одну, не дали пропасть вдали от дома и пришли за ней. Это было важнее и ценнее любых раздоров на свете. Какие еще нужны доказательства? Все это время Диана, не отрываясь от их плеч, рыдала, как маленький ребенок. И даже настойчивое покашливание демона, от которого обычно в жилах стынет кровь, не смогло оборвать этот внезапный детский порыв, напротив, только умножило его. Так сильно она была рада снова видеть эту мрачную сущность, даже несмотря на его хладнокровный нрав. А про упрямого и ребячливого напарника, присутствие которого тоже казалось невероятно важным в жизни, и говорить нечего. «Ну как ты? Он тебя не трогал?» Забеспокоился Алекс после ее бессвязных попыток рассказать о случившемся и расспросов, как они смогли ее отыскать. Юнга и вправду сдержал слово. «Не успел. Я в порядке». Диана уткнулась взглядом в пол. «Простите». «Ой, давай только не сейчас». Устало отмахнулся Алекс. «Нам надо выбираться отсюда». «Стойте». Она дернула его за рукав камзола, когда оба развернулись обратно к двери. Сергиус окинул ее вопросительным взглядом. «Он...» Диана смолкла. «Он...» — повторил Сергиус. «Что-то со мной сделал». Диана бросила на товарищей взгляд, полный непонимания. Они ответили ей тем же. «Какое-то магическое заклинание, от которого мне до сих пор не по себе. Все твердил что-то о кровавом венчании и женитьбе с супружеским долгом». Диана расстроенно пожала плечами и отвела глаза. «А еще он забрал мой оберег». Не дослушав до конца, Алекс в бешенстве опрокинул стол вместе со всеми блюдами. Тишина вспыхнула оглушительным грохотом. Диана вздрогнула. «Легче». Демон даже не пошевелился. «Нет». упрямо рявкнул исполин, но не успел он раздракониться, как взгляд его скользнул на слетевшее со стола кружево. Он схватил вуаль и злорадно усмехнулся. «Мечтает жениться, значит, получит он свою невесту». «Тебе обязательно делать это?» — устало выдохнул Сергиус. Ответом последовали коварные искры в серебристых глазах. Наблюдая за их удивительной ментальной связью, Диана задалась вопросом. Она одна ничего не поняла. «Посторожу на входе», — махнул рукой Сергиус, как бы говоря, «я не в деле», и удалился, равнодушно закрыв за собой дверь. «Что ты задумал?» — поинтересовалась Диана, когда они подняли столик и поставили на место все, что с него свалилось. «Для начала тебе надо отдать мне свое платье». Алекс усмехнулся. «Совсем обнаглел?» Диана тут же замахнулась, но он перехватил ее руку, не успев получить заслуженный подзатыльник. «Да подожди ты лупить! Я даже договорить не успел. Слушай!» «Поняла», — кивнула она после скомканных объяснений. Алекс снял с себя камзол с рубахой и протянул ей. «Переодевайся». Он повернулся спиной. «Я не буду смотреть, не бойся». Диана и не боялась. Знала, что товарищу можно верить. Так, как никому в своей жизни не верилось. С отчаянным вздохом, как если бы ей предстояло идти на смертную казнь. Хотя нет, казнь определенно лучше. Она сменила свое платье на белую рубаху и накинула темно-зеленый камзол, затянув его ремнем на талии. Рубаха свисала до бедер, края камзола доставали до колен. Ноги же закрывали плотные чулки, так что эта одежда оказалась ей очень даже впору, только рукава пришлось закатать. Все это время Алекс стоял к ней спиной, скрестив руки на груди, и терпеливо ждал. Взглянув на его широкие плечи, она вдруг забыла о дальнейших действиях и замерла. Ребристый позвоночник обтягивала изрешеченная кожа. Лопатки остро сдвигались. Контуры ногой спины были такими аккуратными и легкими, что очертания мышц казались красивыми даже под застарелыми шрамами. Не отрывая взгляда от чудовищных ран, она вдруг ощутила внутри зарождение томительные стомы. По телу разбежалась странная робость, сердце забилось быстрее, дыхание участилось, следом прокатилась волна жара, растворив связанные мысли. Все, чего ей хотелось в этот миг, закрыть глаза и прикоснуться губами к увечьям, что уже никогда не заживут, ощутить жгучие мурашки, которыми отзовется холодная кожа. Всплески, ими рвущийся наружу внутренний голос, «Большая тирана никогда не потревожит тебя, я сберегу твою свободу». Диана испугалась этого странного наваждения, но вместе с тем и поддалась ему. Затаив дыхание, не чувствуя под собой опоры, она медленно протянула руку. Ладонь тряслась очень близко от испещренной шрамами спины Алекса, так близко, что дёрни она ею хоть чуть-чуть, и тонкие пальцы дотронутся. Она чувствовала тепло, исходящее от сильных мышц, ощущала лед осколков, сокрытых в этих старых шрамах. Пальцы колебались. Тело будто тонуло в огне, дышать становилось тяжелее. Еще чуть-чуть, какой-то незначительный отрезок, и она вот-вот прикоснется. «Ты все?» Тихий голос нарушил напряженную тишину. Диана отдернула руку. «Да», — растерянно ответила она. «Прекрасно». Обернувшись, Алекс выдернул из ее рук платье. Диане стоило немалых усилий заставить себя разжать пальцы, и принялся он с мстительной улыбкой колдовать. Его прежняя глумливая натура мигом швырнула Диану с небес на землю и окатила неописуемым гневом ни то на него, ни то на себя саму. Без слов она покинула каюту, яростно хлопнув дверью и оставила недоумевающего Алекса в одиночестве. В полночь Югай аккуратно открыл дверь и протиснулся в каюту. Чужеземная инквизиторша уже ждала его, сидя в тени, руки ее были покорно сложены за спиной. Лицо и волосы покрывала белоснежная вуаль, струясь витиеватым орнаментом по груди. Кружево смотрелось на ней нежно, но мешало, и его хотелось поскорее сорвать. Однако делать этого раньше времени нельзя, такова традиция его народа. Сама невеста молчала, наверное, поняла, наконец, с кем связывает свою жизнь, и осознала все положительные стороны этого выгодного предложения, решив принять свою долю. Тем паче молчание шло этой непокорной и острой на язык девчонки намного больше. Югая мерзко усмехнулся. Противиться ему бессмысленно, он всегда добивается того, чего хочет. Он присел на край койки и нетерпеливо приблизился к объекту своего желания. «Приступим, дорогуша», — шепнул он, добравшись до ее уха. «Конечно, любимый», — проворковала невеста грубым низким голосом. «Как только, так сразу». Волосы на его голове встали дыбом, сердце ухнуло в пятки. Югай с воплем шарахнулся назад, споткнулся о ножку койки и свалился на пол, в смертельном ужасе пятясь как можно дальше от этого чудища. Невеста угрожающе вытянулась и оказалась выше на голову и шире в плечах. Из лопаток выросли громоздкие крылья, разорвав платье в клочья и обдав сильным порывом ветра. Все доски и грузы на его пути снесло. Югай от страха забился в угол. Что это такое? Невеста сорвала вуаль и продемонстрировала свое истинное лицо, искаженное мстительной гримасой. Немыслимо. Да ведь это же самый настоящий исполинский выродок. И он был зол. Так зол, что глаза его горели безумными искрами. Клыки скалились, а руки источали смертоносный поток силы, грозящий испепелить все живое. Так вот он какой, этот проклятый монстр. Это уродливое создание, исчадие падших. Не зря людская молва гремит о его чудовищной исполинской породе. «Сгинь!» — прокричал Югай, пытаясь призвать жалкие клочки магии. Он был так растерян, что не мог сосредоточиться ни на одном простейшем заклинании. На пороге показались две фигуры. Югай в холодном поту обернулся. Чужеземная инквизиторша в одеждах значительно больше нее самой выглянула из-за двери и весело помахала. Следом дьявольское отродье загородило выход, прислонившись к косяку спиной. Лицо его оставалось невозмутимым, веки были прикрыты, будто его заставили принять участие в этом спектакле, и сейчас он ждал скорейшего его завершения. Кровавый лами, слава богам, с ними не оказалось. Югай сплюнул. И что только общего эта девчонка может иметь со всем этим сборищем отребья, которых даже людьми не назовешь. «Ну что, женишок, передумал миловаться?» Наигранно огорчился Алекс. Ответа не последовало, и тогда он с презрением бросил: «Где оберег, гаденыш?» Неожиданно для всех Югай перестал трястись от страха и вдруг разразился хохотом. Его вернувшаяся уверенность насторожила Диану. Это не утаилось от равнодушного взгляда Сергиуса, но он никак не отреагировал на ее колебания. «И что же тут смешного?» — поинтересовался Алекс стальным голосом. «Простите, но вы не можете забрать мою невесту», — весело заявил Югай. «Не смей называть ее своей невестой», — сквозь зубы процедил Алекс. Он с трудом сдерживал бешенство, чтобы не разорвать этого мерзавца. Диана была наготове, чтобы остановить его, если потребуется. «Хочешь, не хочешь, но девчонка целиком и полностью принадлежит мне. Не только брачным договором, но и кровавым венчанием». Небесное пламя злобно загорелось, охватив запястье Нефилима. Югай даже брови не повел. Диана с волнением смотрела на напарника. Сердце зашлось тревожной дробью. Сергиус же словно прирос к дверному косяку и с каменным равнодушием наблюдал за происходящим. Югай охотно объяснил. «Пострадаю я, пострадает и девчонка. Убьешь меня, умрет и она. Такая вот нерушимая связь». Диана отказывалась верить своим ушам. «Нет, этого не может быть. Так, значит...» «Значит, отметины не просто так исчезли с ее руки. Получается, он ненамеренно забрал половину недуга на себя». Теперь стали понятны и его внезапный приступ, и вопрос про хворь. Самым ужасным было даже не заклятие, забравшее ее свободу, а то, что странная болезнь на самом деле не прошла сама собой. Алекс только и смог выдохнуть. «Не может быть». Магия в его руках погасла. Югай вновь самодовольно прыснул. «Это и есть кровавое венчание. Отныне и навсегда наши жизни связаны, и вы ничего с этим не сделаете». Алекс вскипел, теряя над собой контроль. Мало того, что он не мог освободить товарища от власти отвратительного заклятия, так еще и был не в силах хоть как-то навредить этому мерзавцу, потому что тогда пострадает и сама Диана. Вот же подлец! «Сейчас же расколдуй!» — прорычал он не своим голосом. «Или я сделаю это силой!» Хозяин корабля зашелся рявкающим хохотом. «Боюсь, это не в твоей власти. Попробуй заставь меня». С вызовом вздернул он подбородок. «Навредишь своей подружке ради ее же спасения? Остановить заклятие можно, только убив самого заклинателя. Ну, убьешь свою ненаглядную?» На лицо Алекса вернулась прежняя задорность. Пламя исчезло, крылья за спиной испарились. На смену злости и негодованию вдруг пришла какая-то ехидная ухмылочка, с которой он взглянул на Сергиуса, чем удивил и демона, и Диану. «Убить-то нет», — заговорчески протянул он, все так же глядя на товарища. «А вот что-нибудь другое, скажем, поцеловать?» Диана стояла ни жива, ни мертва. «Тебе наверняка не захочется это ощущать на своих губах, а?» Усмехнулся Алекс. «Или если мы будем делать это поочередно и очень долго?» Диана покосилась на демона в смертельном ужасе. Тот отреагировал надменно, изогнутой бровью, всем своим существом говоря: «Не надейся». Она тут же оскорбленно отвернулась. «Да она даже не думала о подобном, дураки!» «Щенок! Да ты явно не понимаешь, с кем связался!» Теряя терпение, рявкнул Югай. «Или ты думаешь, что мне не по силам дернуть за нужную ниточку, если понадобится? Не думай, что меня напугает эта дешевая угроза». «Дешевая?» Югай надменно фыркнул. «Только одного не могу понять. Неужели в гильдии магов и впрямь держат таких тупиц?» Он вытащил из сапога пиратский нож с расписной рукоятью. «Показать вам, что такое настоящий шантаж?» «Подожди!» Алекс дернулся, но не успел ничего предпринять. Югай полоснул острым лезвием вдоль своего предплечья. В следующий миг каюту пронзил душераздирающий крик. Это кричала Диана. Она схватилась за правую руку и рухнула на колени. Алекс опрометью кинулся к ней. Даже скупой на эмоции демон оторвался от стены. Диана сквозь зубы хватала ртом воздух. На лбу у нее проступил холодный пот. «Мерзавец!» — прошипел Алекс. Взгляд его потяжелел, утратив задорные искры. Три пары озлобленных глаз уставились на Югая. Тот слегка поморщился, сжимая свою правую руку, но, в отличие от Дианы, боль стерпел достойно. Он деловито продемонстрировал смуглую кожу, украшенную порезом точь-в-точь, как у пленницы. Опираясь о локоть напарника, Диана поднялась на ноги. «Теперь ты знаешь». Югай решительно посмотрел Нефилиму в глаза. Тот держал Диану, не позволяя ей упасть. «Попробуешь снова чудить, и я не пожалею ее». «Воистину благородно», — усмехнулся демон. От этого холодного баритона Дианина кожа покрылась мурашками. Ей подумалось, будь тут окна, и они непременно покрылись бы морозным инеем. «Прятаться за юбкой женщины очень по-мужски». Алекс сжал кулаки. «Ну, по-другому я просто не смог бы обуздать ее». Югай непринужденно развел руками, мол, «Что вы хотите, ребята? Невеста-то у меня с характером». «Надеюсь, вы в достаточной мере убедились, что ваши нелепые угрозы гроша ломаного не стоят. Я спокойно стерплю боль, а вот девчонки вряд ли хватит надолго». «Да ты просто не знаешь, что я припас козырь в рукаве», — буркнул Алекс, не желая сдаваться. «Что, если он хотел продолжить торговаться?» Но тут Диана не выдержала и свирепо вскричала: «Все! С меня хватит! Надоели!» Двое, прервав разговор, и молчаливый Сергиус с удивлением перевели внимание на нее. Она вырвалась из рук Алекса, тот не успел среагировать, и стремглав извлекла из ножен на его поясе серебряный кинжал. После чего отшагнула в другой конец каюты. Голова рисковала лопнуть, она больше не могла терпеть это скудоумие. «Убери кинжал», — спокойно попросил Алекс. «Сер», — возвал он к помощи демона. «Отдай», — протянул тот руку. «Тебя забыла спросить, дьявольское отродье!» Ядовито прошипела Диана. Демон не спешил гнаться за ней, лишь смотрел привычно угрюмым взором, не сердясь, но явно удивляясь такой смелости. «Не подходите ко мне!» Обратилась она ко всем, угрожающе приставив острие к своему горлу. «Иначе я за себя не ручаюсь!» Ангел и демон обменялись взглядами и замерли. «Не смеши меня», — фыркнул Югай. «Хочешь покончить с собой?» «А у меня есть выбор», — с вызовом бросила Диана. «Я не стану чьей-то куклой Вуду. Умру, но не позволю кому-то распоряжаться моей жизнью!» Югай вдруг изменился в лице и сглотнул. «Почему эти двое не пытаются остановить свою подругу? Чего встали, как вкопанные? Им что, все равно, пострадает она или нет?» Диана яростно замахнулась кинжалом, и холодное оружие устремилось в область ее сердца, беспрепятственно рассекая воздух. «Проклятие!» — прорычал Югай, хлопнув в ладони, и зажмурился в страхе. Он тяжело дышал, но был готов поклясться, что за долю мгновения до хлопка расслышал металлический лязг. Какое-то время в каюте стояла смертельная тишина. После того, как хозяин корабля убедился, что все еще жив, время для него вновь потекло вперед. Югай попытался распахнуть глаза, оглядел себя для верности, а после поднял изумленный взгляд на Диану. С инквизитором все было в порядке, она смотрела на Югая с насмешкой. Черты ее лица стали ведьминскими, чего раньше не замечалось. Кинжал валялся в углу. В сплетенных ладонях нефилима и демона погасли языки небесного и адского пламени, вернув в каюте прежние тусклые очертания. Видимо, их сплоченная атака и поспособствовала рикошету оружия за миг до смертельного удара. «Так и знал, что поведется». Победно усмехнулся Алекс, протянув ладонь своему товарищу. Тот с неохотой отбил ему 5 и метнул мрачный взгляд на Югая. Алекс попытался проделать то же самое действие с напарницей, но она лишь устало махнула на него рукой. «Вы обманули меня», — еле проговорил обезумевший Югай. «Кто ж знал, что этой девчонке хватит духу на такое?» «Не забывай, что перед тобой инквизитор», — напомнила Диана. Незаметно для других она сжала левое предплечье, вернувшее себе вторую половину недуга, и стиснула зубы. Сергиус подошел к Югаю, вцепился в воротник его кожаного камзола, приподнял и занес огненную ладонь над его лбом. «Договор». Демон одним лишь голосом дал понять, что тотчас же испепелит его и разнесет по ветру останки, если тот не выполнит приказ немедленно. Югай в панике нарисовал указательным пальцем колдовской знак, и в руке мрачного выродка тут же появился свиток с магическим контрактом, обманом связавшим Дианину свободу. Демон сжег злосчастный пергамент в кулаке и швырнул пепел Югаю в лицо, отчего тот жалобно закашлялся. Затем требовательно протянул ладонь. Югай с горечью вложил в руку демона амулет инквизитора. Сергиус молча протянул Диане серебряную цепочку. «Спасибо». Взглянув на его спокойное лицо, которое ничуть не изменилось за все это время, Диана поймала себя на мысли, что когда дело касалось друзей, не таким уже чёрствым сухарем он был. Ей хотелось верить, что тот инцидент забудется теперь обоим и больше никогда не повторится. Выдохнув с облегчением и надеждой на то, что хотя бы с третьего раза смогут вернуться в родную гильдию, трое друзей покинули пылающий в демоническом огне корабль. Диана слишком сильно устала от всего случившегося, поэтому не желала думать, правильно ли они поступили. Лишь напоследок попросила: «Только Юнгу пощадите».